Лимонные яйца от остеопороза. Сложить в банку десяток свежих, желательно домашних яиц, залить их свежеотжатым лимонным соком и поставить на 10-14 дней в прохладное место. Лимонный сок вступает в реакцию с кальцием. Сами яйца за это время становятся мягкими. Скорлупа почти вся разъедается и оседает. Через 10-14 дней яйца осторожно извлечь из банки. Залить лимонный кальций коньяком около стакана. Принимать по одной чайной ложке 3 раза в день. На десяток яиц потребуется сок примерно 1,5 килограмма лимонов.